руки поднял, ты голову склонила мне на плечи. Нам долго пели песни сови, деревья ветки простирали, луне секреты доверяли мы свои, и обо всем на свете забывали. Боже, мы прощаемся сегодня. Разошлись дороги наши и пути, не сойтись вместе никогда. Почему-то сердце тяжело в груди.